железный звон кольчуги, под железный звон кольчуги, на коня верхом садясь. Ярославне в час разлуки, Ярославне в час разлуки, говорил, наверно, князь. Хмуриться не надо, лада, хмуриться не надо, лада, для меня твой смех награда, лада. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой, для меня ты будешь ладушкой, лада. Нам столетия не преграда, нам столетия не преграда, и хочу я, чтоб опять по забытым словам лада, по забытым словам лада, всех любимых стали звать. Хмуриться не надо, лада, хмуриться не надо, лада, для меня твой смех награда, лада. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой, для меня ты будешь ладушкой, лада. Половинки пестрых радуг, половинки пестрых радуг, сложим мы на зло дождям. Мы умножим нашу радость, мы умножим нашу радость и разделим пополам. Хмуриться не надо, лада, хмуриться не надо, лада, для меня твой смех награда, лада. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой, для меня ты будешь ладушкой, лада. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой, для меня ты будешь ладушкой, лада.